что он пристал в седле, и сквозь зубы, так точно ему тяжело было говорить, произнес: «Вот что скажу я вам. Коли голыми руками придется брать прусские замки, и то я захвачу их и вырву ее из неволи». Наступило минутное молчание. Под влиянием слов Збышка в Юранде заговорил его мстительный и неукротимый дух. Старый рыцарь заскрежетал в темноте зубами и снова стал повторять имена: «Данфильд, Лёве, Ротгер, Готфрид». Он думал о том, что если крестоносцы потребуют отдать им Дебергова, он отдаст его. Если потребуют приплатить, он приплатит. Даже весь Спыхов отдаст. Но горе тому, кто поднял руку на его единственное дитя. За всю ночь оба рыцаря не сомкнули глаз. Утром они едва узнали друг друга, как за одну ночь изменились их лица. Видя, как страдает Збышка и как ожесточилось его сердце, пораженный Юран сказал: «Она накинула на тебя покрывало и спасла тебя от смерти, я знаю это. Но ты ее любишь?» Збышка поглядел ему прямо в глаза и смело ответил: «Она жена моя». Юранд осадил коня и воззрился на Збышка, изумленно моргая глазами. «Как ты сказал?» — переспросил он. «Я сказал, что она жена моя, а я ее муж». Словно ослепленный внезапной вспышкой молнии, рыцарь из Спыхова прикрыл перчаткой глаза, но ничего не ответил. Затем он тронул коня, проехал вперед и в молчании поскакал дальше. Но Збышка, следовавший за старым рыцарем, не мог долго выдержать. Он сказал про себя: «Чем таить злобу? По мне уж лучше пусть вспыхнет гневом». Он догнал Юранда и, тронув стременем, его стремя заговорил: «Послушайте, как все это было. Что Дануська сделала для меня в Кракове, это вы знаете. Но вы не знаете, что в Богданце мне сватали Ягенку, дочку Зыха из Гожелец. И дядя мой Мацка хотел, чтобы я на ней женился. И отец ее Зых хотел. И аббат, наш богатый родич, тоже хотел. Да что там рассказывать, хорошая девушка. И как лань красивая, да и приданая богатая. Но не мог я жениться на ней. Жаль мне было Ягенки, но еще больше тосковал я по Дануське, вот и уехал я к ней в Мазовию, потому что жить без нее больше не мог, как на духу, говорю вам. Вспомните, как вы сами любили. Вспомните, и тогда девиться не станете». Збышка прервал свой рассказ, ожидая, что Юранд что-нибудь скажет. Но тот молчал, и юноша стал рассказывать дальше. «На охоте с Божьей помощью спас я от Тура княгиню и Дануську. И княгиня мне сказала тогда: не станет теперь Юранд противиться. Как же не отплатить тебе за твой подвиг? Но без вашего родительского благословения я тогда и не помышлял на Данусе жениться. Да и как мне было жениться, когда лютый зверь помял меня так, что я жив остался только чудом? А потом, вы знаете, приехали эти люди за Дануськой, будто бы Вспыхов хотели ее увести, а я с постели еще не вставал. Думал, что никогда уже ее не увижу, думал, что возьмете вы ее Вспыхов, да и отдадите там за кого-нибудь замуж. Ведь в Кракове вы мне не дали согласия. Ну, а я уже думал, что смерть моя близка. Господи, Боже мой, что это была за ночь? Одна тоска да печаль, думал я. Уедет она и закатится для меня красное солнышко. Вы поймите любовь мою и муку мою, поймите.